Ни отсюда никто не звонил, ни сюда. Летнее затишье, вы понимаете? Ужасно сожалею, сэр. Кипер положил трубку, откинулся на спинку кресла, хотя вообще-то ему хотелось лечь прямо на пол, подтянуть колени к подбородку и зажмурить глаза. Он опять попался. Так легко, глупо. Дал свой уличный адрес. Кто-то до него добирается. Но кто? Опять эта израильская парочка? Что им нужно? А впрочем, какое это имеет значение? Ведь теперь у него есть реальный шанс ускользнуть от всех, даже не прилагая особенных усилий. «Еще вчера все было так хорошо», — подумал он. «У меня всего-навсего сорвалось свидание с Долли». Ветровое стекло автомобиля играло с солнечным лучом. Ловило его и посылало отблеск на дорожные знаки, на листву, на пролетающие над головой мостики. Кипер ехал не быстро, без гнева на обгоняющих, без презрения к обгоняемым. Легкая тряпочка боли легла сзади на глазные яблоки. Глазные яблоки, финики ушей, орехи мозга. Не голова, а еще одна корзина с фруктами. Странное состояние. Может быть, это и есть то, что они называют покорность судьбе. В отснятой ленте жизни, ничего исправить, подрезать, озвучить, сменить актеров, место съемки, ничего нельзя. Он съехал с шоссе. Настала деревенская тишина. Редкие домики торчали справа и слева, залитые по окна цветущими кустами. А ведь это здесь они гуляли однажды с Долли, когда она взяла с собой велосипед и объясняла ему, как ей важна эта возможность. Удрать от него в любой момент. Новая декларация независимости. На ней было белое платье в красный и синий горошек. Его можно было поднять как флаг. Что они и сделали полчаса спустя. Роберт уже поджидал его. Стоял, придавив задом багажник автомобиля. Выглядел исхудавшим, настороженным. Рука придерживала зеленую спортивную сумку с эмблемой, изображавшей ушастого зайца. Пожалуй, маловато для ружья, но для пистолета в самый раз. Или для мотка веревки. Впрочем, все это устарело. Сегодня нет лучшего способа, чем пластиковый мешочек. Предпочтительно голубенький. Никаких следов. Они поздоровались без улыбки. Пошли вдоль берега по траве. Стадо гусей расступилось, прогалдев им вслед много недобрых пожеланий. Солнце заползло в молочную кашку над горами. На него можно было смотреть, не мигая. Знакомый травяной пляж был пуст. Роберт достал из сумки надувной матрасик. Засунул в рот резиновый сосок. Его выпученные глаза вперились в дальний берег. Надсадный сип воздуха легко заглушил плеск волн. Они уселись рядом, посидели молча. Каждое движение одного, надутые трубки послушно передавали другому. Крошечный ялик вдали поблескивал веслами, продвигался толчками. «Это про Долли», — сказал наконец Роберт. «Ты, наверное, и сам уже догадался?» «А?» «Да», — сознал скипер. «Прямо не знаю, с чего начать. Давно не испытывал такой неловкости. Первые знаки появились примерно год назад. 2 года, чуть не поправил кипер. Задумчивость, игра в молчанку, внезапные отлучки без объяснений. Такое случалось и раньше, но тут добавилось что-то другое, какая-то затаенная улыбка, которая будто говорила: «Сторожите, сторожите, я все равно убегу». Будто она тихо рыла где-то подземный ход. —